Глава 39. Омск. Адвокат Сретенский начинает действовать. Артем Сретенский сидел за своим письменным столом. При уютном свете настольной лампы под круглым стеклянным зеленым абажуром, напоминавшим половинку арбуза, только без белых полосок. Отцовская лампа довоенной выделки переехала с ним из Москвы. Он переваривал полученную за день информацию. На вкус Артема новой информации было даже слишком много. Появившийся около полудня в его квартире Том Мерфи изложил ее так четко и ясно, будто закончил юридически с красным дипломом. Чтобы не пострадала связность этого рассказа, Артем даже отключал на целый час телефон. Главное — невиновность Олега. Для его адвоката очевидное получило доказательство. Они уже должны были иметь силу и для тех, кому захотелось бы, по разным мотивам, продолжать считать его виновным. Все становилось на твердую почву. Возникли два свидетеля алиби Олега. Правда, один несовершеннолетний. И он, конечно, вправе отказаться давать показания, по совету, скажем, родителей. Но Артем предпочитал надеяться на лучшее. Важнейшее значение имел оригинал записки Олега и то, что он остался в куртке Олега, а вовсе не был передан им Анжелике. Помимо этого, новонайденный вещдок уличал исследователей и экспертов в недобросовестности. Сретенский видел их провалы и раньше, только не мог понять происхождение странной записи, оказавшейся у следователей. Ведь и его подзащитный не мог ничего объяснить и вызвал издевательские реплики обвинителя. Та записка оказалась невольной копией. Все встало на свои места. Важнейший вещдок Артем тут же убрал в сейф. Слушая Тома, он все больше понимал, хотя искать настоящих убийц не его дело, но придется. Артем еще не знал про вылет группы следователей из Новосибирска. Леша и Саня давно уже двигались от Омска на восток и держать все в голове не могли. Они знали, что военком связался с сибирским округом, знали, что сибирский прокурор со своей группой не только прилетел в Омск, но уже провел важнейшие действия и даже начал задержание в отделениях милиции. Они обменялись на эту тему короткими репликами с часовым и теперь были уверены, что Харона все-таки схватят. Но телефона Артема Сретенского они, в отличие от Жени, не знали и военному, соответственно, дать не могли. А Женя, озабоченная многим сразу, про сибирского прокурора узнала в подробностях, когда они из Омска давно уже выехали. Любопытно, что хотя Артем Сретенский не знал этих деталей операции, мысли его о деле Олега Сумарокова легли именно в сторону прокурора сибирского округа и его сотрудников, и он думал, что надо бы с ними связаться. Среди следователей тамошней прокуратуры были двое учившихся по книжкам отца Артема и помнивших его. Кое-что уже было, что он мог им предъявить для возбуждения нового уголовного дела. Фотографии убитой Анжелики, оказавшейся у московской девчонки, очень важное обстоятельство. Одно пока не ясно. Как его понимать и куда пристегнуть? Оно наводило Артема на смутную мысль, что убийство не спонтанное, а заказное, и что нити от него ведут в Москву. А тут обстоятельный Том перешел к рассказу о Хароне, и, главное, сообщение часового, что появился Харон в их славном поселке в конце марта, и сам похвастал однажды, что убил девушку в сибирских краях, но от этих мест далеко. Да. Все это очень и очень по делу. Вот только где теперь его взять, этого Харона? Том заканчивал рассказ, и Артем включил телефон. И только Том сказал: «Ну вот, кажется, и все». Так сразу же, как часто бывает в старых романах и иногда в жизни, зазвонил телефон. И на том конце провода обозначился новосибирский следователь, следак, как любил он себя называть сам. Как раз один из тех двух, которых только что вспоминал Артем. И сообщил, что он в Омске, только что прилетел, ищет очень серьезного преступника и знает, откуда бы, что этот человек, а точнее отморозок, имеет отношение к сравнительно недавнему, сляпанному кое-как в Курганском суде делу, в котором Сретенский выступал защитником. Просит номер его мобильника, дает свой и хочет быть с Артемом на экстренной связи. Они прибыли с окружным прокурором, целой группой. Им способствует омский военком. От его порога, собственно, избежал сегодня этот самый опасный преступник по кличке Харон. Правда, еще прежде, чем военком его вообще увидел. В общем, тут в вашем городе детектив завязался. Маринина позавидует вместе с Устиновой. Видимо, всю ночь работать будем. Тут тебе и трупы, и наркотики, и чуть ли не рабовладельчество. Следователь продиктовал номер своего мобильного, и Артем сказал: «Здесь у меня молодой человек». Артем подмигнул Тому. «Москвич, который при задержании присутствовал. Причем он бандита видел, а тот его нет. Может, вам полезным оказаться». Следователь задал какие-то проверочные вопросы, на которые Артем ответил положительно, удивленно отреагировал на имя-фамилию молодого человека, но быстро переварил объяснение, которое дал ему Сретенский. И действительно, не в сталинской же России происходят описываемые нами события, а совсем в другой. Вот в те далекие времена такое иностранное имя обычно вело к малоприятным последствиям для его носителя, друзей носителя, а также случайных знакомых. 15 лет сталинских лагерей запросто получили бы, а то и пулю в затылок. Итак, следак информацию переварил и, немного поколебавшись, позволил дать Тому номер мобильника одного оперативника из его группы для экстренных случаев. Отпуская Тома, Сретенский строго наказывал ему жизнью не рисковать, но ни в какой контакт с преступником не входить. При появлении его в зоне видимости, и тем более при опасности, звонить оперативнику. Ясно было, что город уже стягивают невидимые, но прочные сети. Начиналась настоящая охота. И если охотникам попадется матерый зверь, то много зверей и зверюшек посыплется вслед за ним в охотничьи ловушки. Отправив Тома и еще раз подивившись взрослости нынешних подростков, тут же, впрочем, посмеявшись над собой, потому что немало слышал в свое время от старших о не меньшей их взрослости в совсем другие времена, Артем Сретенский первым делом наладил связь с Тюкалинским, что было, заметим, не так просто, потому что у матери Олега не было ни домашнего, ни мобильного телефона. Завтра к вечеру Артем уже надеялся получить от нее доверенность на ведение дел. А тогда можно, дождавшись, когда Женя привезет с Алтая Федю Репина, ехать с ним в Оглухино и там вызывать его как свидетеля, через родителей или педагога, по-другому нельзя. И показания у него брать тоже в присутствии педагога. И, наверное, придется записать их на видеокамеру. Но это не проблема. А потом ехать в Потьму к Олегу и сообщать парню, что он его адвокат, подает надзорную жалобу и требует отмены приговора. Артем уже начал обдумывать поездку и даже встретил в одном из телефонных разговоров недоуменный вопрос коллеги: «А разве в Потьме пожизненники есть? А там, между прочим, 5 лет уже, с 1997 года, участок пожизненного отбывания. И опять, в который раз, — подумал Артем, — никто у нас ничего не знает, да и знать не хочет. Как в чужой стране живем, в гостях. А Чехов через всю Россию 2 месяца на Сахалин ехал посмотреть, как в его стране каторжники живут. Он не выдержал, поднялся от стола, взял том писем Чехова с закладкой и перечел давно им отчеркнутое место из письма Чехова перед отъездом его приятелю-журналисту. Писал Чехов, как всегда, мешая шутку с полной серьезностью. «Полагаю, поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно. Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов». Артем, вздохнув обо всем сразу, захлопнул том и поставил на место. В самый пик его размышлений над новой информацией и заодно над жизнью в России вообще у дверей запищал домофон, и юношеский босок произнес: «Мне адвокат Сретенский нужен. Я из Оглухина приехал по делу Олега Сумарокова». Через минуту в квартиру адвоката входил, отирая пот и пыль с лица, коренастый юноша с мотоциклетным шлемом в руках. Это был, как уже понял читатель, Слава Байкер. Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что в ближайший час информации у адвоката сильно прибавится.